выглянул, но тут же попятился обратно. В комнатку уже входил Андрей Тимофеевич с серебряным подносом в руках. На подносе, кроме подсвечника, стоял неуклюжий глиняный штоф, две чарки и миска. «Пейте, голуби», — промурлыкал кот Котович. «То вино боярское, сладкое, не про холопьи глотки варено. Рыжиком соленым закусите и ступайте с Богом». «А деньги?» — встрепенулся Митша. Андрей Тимофеевич потряс кожаным кошелем, в котором звякнуло. «Обрящите, не мнись. Только зрите у меня шпыни, чтоб без блазну, на устах запор не то под топор». Шпыни истово закрестились, забожились. Клялись, что будут молчать, яко рыбы водносущи и яко могилы зарыты. Человек с желтыми глазами согласно покивал, мол, ладно, ладно, верю. Налил каждому полную чарку. Мужики с поклоном взяли. «Ради твоего благоздравия!» И разом, запрокинув лохматые башки, выпили. «Ух, духовита боярская брага!» С чувством сказал Митша, обтерев губы рукавом. «Спаси тебя, Господь, добрый человек!» Причмокнул, потянулся за рыжиком. Но гриб вдруг выскользнул у него из пальцев. Митша жалобно всхрапнул, схватился руками за горло. «Клюв! Клювушка!» Просипел он и попытался ухватиться за плечо напарника, но тому тоже было плохо. Без носа уронил чарку на пол, сложился пополам и тихо, монотонно заойкал. Ластик раскрыл глаза пошире. «Чего это они?» Оба мужика осели на пол, будто их перестали держать ноги. А Бритоголовый нисколько не удивился. Смотрел, как те двое корчатся, и ничего. Даже зевнул, прикрыв красногубый рот ладонью. «Душегуб!» — выдохнул Митша. «Зельем опоил!» «Чем-чем? Каким еще зельем?» «Околевайте скорее, псы!» — лениво молвил Андрей Тимофеевич. «Томно ждать!» «Отравил!» Дошло, наконец, до Ластика. «По-настоящему ядом!» Шестиклассник так и вжался затылком в жесткое изголовье. Неужели совсем-совсем отравил насмерть? Похоже, что так. Несчастные шпыни корчились на полу. Разевали рты, но звуков уже не издавали. Должно быть, голосовые связки парализовало ядом. Чтобы не видеть этого жуткого зрелища, не смотреть, как позевывает хладнокровный убийца, Ластик закрыл глаза. Ну, гад, вот так запросто из-за мешочка с монетами убил двух живых людей. Мамочки, зачем этому отморозку понадобился черноволосый и белолицый мертвец? Для каких ужасных дел? А когда узнает, что отрок жив, что будет тогда? Раздался непонятный шорох. Ластик приоткрыл глаз и увидел, что злодей ногами перекатывает бездыханное тело под лавку напротив, запихивает поглубже. То же он проделал и со вторым трупом. «Теперь возьмется за меня», — задрожал Ластик. И уже готов был выскочить из гроба, кинуться за дверь, а там будь что будет. Но преступник даже не взглянул в его сторону. Сладко потянулся, захрустел суставами. Затем взял с лавки поднос и вышел вон, прикрыв за собой створку. В комнате стало темно и до того тихо, что Ластик услышал, как клацают его собственные зубы.